а просто резко согнувшись и с головой уйдя под воду, она нащупала открытую дверцу машины. Ее неумолимо выталкивало вверх, но она цеплялась за машину, пытаясь проникнуть внутрь и вытащить остальных. Наконец она схватила чью-то руку и потянула на себя, и еще обрадовалась, что так легко пошло. Это была девочка. Завязая вылистом дня, Айдан потащил ее к берегу, еще долго захлебываясь грязной водой вперемешку со слезами ужаса и отчаяния, потому что там, внизу, ждали ее остальные, и, главное, ее Сережа, Сереженька, пыталась вытолкнуть девочку на берег, а легкое, безвольное тельце ребенка все соскальзывало и соскальзывало с глинистого берега в воду. Наконец она как-то умастила девочку и ринулась назад. Она кричала и звала на помощь, но ни одна машина не проехала в этот час мимо, и жилья поблизости не было никакого. Внизу она опять нащупала чье-то тело и стала тянуть за плечи и руки наружу. Она все тянула и тянула, но ничего у нее не получалось. А тот, кого она тянула, ничем не мог помочь ей, а просто выскальзывал из ее рук так же, как выскальзывала сейчас из ее рук вся ее собственная жизнь. Их обнаружили музыканты, возвращавшиеся следом на автобусе. Переезжая низенький мост через речку, даже на карте, не обозначенную в силу своей незначительности, шофер увидел выбитые перила, развернул автобус поперек и осветил фарами воду возле моста и часть берега рядом. И тогда все увидели торчащее из воды колесо машины и двух человек на берегу, женщину и ребенка. Женщина, сидя на земле, держала на руках мертвую девочку и раскачивалась, подняв в безлунное небо лицо, облепленное мокрыми, совершенно седыми волосами. Из открытого рта женщины вырывался хрип. Это было все, что осталось от ее голоса, унесенного мутной и быстрой речной водой. В ту же ночь, уже в больнице, у Айдан случился выкидыш. Но она как бы не заметила этого, как не замечала теперь ничего ни вокруг, ни внутри себя, потому что душа ее так и не поспела за ее телом, а осталась там, на берегу, где в сумерках рассвета уже толпились люди, и специальный подъемный кран вытаскивал из воды на берег покорежную машину с мертвыми людьми в ней. От смерти Айдан спасли ее волосы. Они смягчили удар перевернувшейся машины о воду. Полат, Лейла и пятилетняя их дочь захлебнулись, так и не придя в сознание, а Сережа умер от разрыва сердца еще до того, как машина упала с моста. Наверное, он успел осознать все, что произошло с ними. Выныриваю из этой истории, сама хватаю ртом воздух от ужаса. Как же она пережила все это, такая маленькая, такая нежная, как же у нее хватило сил жить дальше. Через несколько дней собираю подруг номер один, рассказываю историю Айдан. Надо проверить на потенциальных читателях. Но не может же быть, что это меня персонально так пробрало. Девушки молчат, переваривают, интересуются. А что потом? А потом я, как прочитала, поехала к ней, в Ломоносов, где она с сыном живет. Даже не в Ломоносов, а еще дальше, в деревню какую-то, полчаса на автобусе по жуткой дороге. Хорошо, списались, поимели. А так она меня на остановке встретила. Деревня — одни хибары. Жилых домов всего несколько. Правда, летом еще дачники приезжают. Как же ее занесло на другой конец света? Да я уж примерно догадалась, как. Вот и поехала удостовериться. В книжке она об этом вскользь и как-то невнятно говорит. Такое ощущение, что у нее на том кошмаре с аварией жизнь кончилась, а все остальное она уже воспринимает так, через запятую. В общем, заходим в дом. Не дом, а полуразвалюха. В прихожей ведро с водой, утварь всякая домашняя, доски скрипят под ногами. В первой комнате светло, мебель хорошая, сервант с красивой посудой. Из большой комнаты раскрыта дверь еще в одну. Там, за столом, возле компьютера, мальчик в инвалидном кресле. Ну, не мальчик, конечно, ему уже 21 год. Красивый такой, кореглазый, смуглый, на Айдан чем-то похож. За его спиной на стене ковер висит, Саваланов, не иначе. Сбоку дверь еще в одну комнату. А сын откуда взялся? Это потом расскажу. В большой комнате вижу двух старушек. Ухоженные такие старушки, в чистеньких платьицах, с аккуратными седыми стрижечками. Одна совсем не ходячая, видно. Сидит у стола, очки на носу, ничего не слышит, пасьянс раскладывает. Вторая, что помоложе, как мы вошли, подхватилась навстречу. Оказалась Леночка, мать Сережи, а старшая Степанида, Леночкина сестра. А мальчик приветливый такой, рукой помахал мне, поздоровался. «Это мой Сереженька», — сказала Айдан про сына.